Пхеньянском овощеводческом институте Академии сельскохозяйственных наук 30 и 31 августа прошла общереспубликанская научная конференция по вопросу эффективного внедрения защитной агротехники в Корейской Народно-Демократической Республике. В ее работе приняли участие работники и научные сотрудники Академии сельскохозяйственных наук, министерств, центральных ведомств, научно-исследовательских институтов, учебных и смежных учреждений. Среди присутствующих были чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция, постоянный координатор ООН и постоянный представитель программы развития ООН, сотрудники представительства Евросоюза по содействию и представительств международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике.